На Рождество Панфиловы пригласили Стасю и Вадика поехать вместе с ними в Сан-Себастьян, дорогой курорт, где они любили проводить несколько дней в году, преимущественно зимой, когда туристов не так много и можно свободно ходить по узким старинным улочкам и наслаждаться пустынными пляжами. Совместно сняли небольшой домик на 3 спальни с видом на океан. Панфиловы предупредили, что приедут их дочери. Спросили, не против ли Вадик и Стася. Конечно, те были не против. Так даже веселей, да и интересней. 24 декабря утром выехали из Бильбао на автомобиле Федора. И уже через 1:15 оказались на месте. Всю дорогу обсуждали праздничный стол. Саша набрала с собой продуктов, а Стася шепнула мужу. «Неудобно как». Я и не подумала, что надо взять с собой еды. Магазины-то уже закрыты. Не переживай. Я взял вина. Мы так договорились с Федей. С них еда, с нас вино, — ответил Вадик. И она в который раз поразилась его проницательности и практичности. Пока за окном мелькали необычные изумрудные пейзажи для привыкшей к серо-белой зиме Стаси, она думала о собственном браке. Почему она никак не могла расслабиться? Почему ей нужно было быть в курсе всего, что происходило вокруг? Ведь как приятно, когда некоторые дела можно доверить мужу, что он не ребенок, а взрослый мужчина, который в состоянии сам решить какие-то вопросы, договориться, купить, сделать. С горечью Стася поняла, что за всю свою жизнь привыкла быть одна, надеяться только на себя, и теперь, когда у нее есть своя семья, муж, она никак не могла, что ли, поверить этому. Они же команда, семья. Она вспомнила, что видела как-то ролик в интернете. Пара проходили тест на доверие. Один из супругов должен встать к другому спиной, закрыть глаза и упасть в объятия другого. Кто-то делал это легко, а кто-то не мог. Вот так и Стася, только в метафорическом смысле, никак не могла закрыть глаза и довериться Вадику. Однако ж поехала с ним, бросила все, начала жизнь заново, а до сих пор не может поверить, что Вадик ее любит, что в подходящий момент раскроет руки и подхватит ее, не даст упасть. Домик в Сан-Себастьяне оказался именно таким, как на фотографиях с сайта бронирования жилья. Старинным, симпатичным и уютным. Пока разбирали вещи, пока суетились на кухне, пришло время ехать в аэропорт встречать дочерей. На глазах чета Панфиловых превратилась в хихикающих детей, предвкушающих рождественские подарки. И скоро им предстояло открыть самый главный — увидеть после длинной разлуки дочек. «Ну, мы поехали. Скоро будем, не скучайте», — сказала раскрасневшаяся Саша. Муж уже подгонял ее. «Опоздаем, нехорошо». «Да бегу я, бегу». Они быстро сели в машину и тронулись в сторону аэропорта. «Надеюсь, мы хоть немного будем похожи на них, когда пройдет много лет», — мечтательно сказала Стася, смотря вслед исчезающей машине. «Все в наших руках», — уверенно ответил Вадик. Отчего-то у Стаси после его слов увлажнились глаза. «Иногда мне кажется, вернее, всегда кажется, что я тебя недостойна». «Это ты зря. Это в тебе говорят комплексы», — сказал Вадик. «Мне вот мама часто говорила, что я никогда не женюсь, потому что странный, потому что сижу за компьютером постоянно. А когда стали появляться подружки, начала говорить другое, что все эти девушки легкого поведения, и их интересую не я, а наша квартира на Жуковского. Самое обидное, что долгое время я ей верил, отталкивал девушек, скорее всего, даже обижал своим поведением. А потом стал общаться больше с другими людьми, знаешь, будто прозрел. Посмотрел на мир собственными глазами, а не глазами матери. Сам решил найти работу за границей, попробовать что-то новое. И вот тебя встретил. И снова сам принял решение быть с тобой. И я очень ценю, что ты согласилась уехать. Я же не дурачок. Понимаю, что тебе пришлось от всего отказаться. Вадик, Стася хотела по привычке себя обесценить, сказать, ну что ты, это ерунда. Но Вадик, заранее зная, что она скажет, не дал ей продолжить. «Нет, Стася, послушай. Ты очень сильная. Ты столько всего смогла преодолеть. И я знаю, что у тебя и дальше все обязательно получится. А я тебя во всем поддержу. Для этого я тут и есть». Стася почувствовала, как сами собой закрылись ее глаза. Она качнулась и сильно наклонилась вперед, и тут же крепкие руки мужа ее уверенно подхватили. «Стась, тебе плохо?» — взволнованно спросил он. «Нет», — улыбнулась она, открывая глаза. «Наоборот. Хорошо». Бывают разговоры битвы, из которых отползаешь в ранах и увечьях, и требуется много, очень много времени, чтобы прийти в себя. А от иных и вовсе не можешь этого сделать. Как отрастить новые пальцы, просто невозможно. А бывают разговоры исцеления, после которых чувствуешь себя сильнее, будто напитанным волшебным эликсиром. И старые раны заживают без следа, и появляется уверенность в будущем, и спокойствие проникает в душу. Нечто такое произошло и со Стасей. Да и вообще, вся эта поездка на Рождество оказалась для нее целительной, как маленькое чудо. Пока Панфиловы ездили встречать дочерей, Вадик и Стася решили приготовить салаты и легкие закуски. Пили белое португальское вино с легкими пузырьками и много смеялись. Когда стол уже был готов, услышали звук подъезжающего автомобиля. Вернулись. Стася почему-то занервничала, вытерла мокрые от воды руки об полотенце, неловко уронила его на пол, а когда поднимала, больно ударилась об угол стола плечом. «Да что такое? Ведь не с мамой Вадика же знакомство. Откуда такие переживания?» Быстро выяснилось, что нервничала она действительно зря. Дочки Панфиловых, высокие, статные, улыбчивые и, на удивление, простые, весело впорхнули в дом и кинулись обниматься со Стасей. Они тут же заполнили собой все пространство, но в хорошем, позитивном смысле. Глядя на них, все невольно улыбались и радовались их присутствию. Чуть позже за столом обсуждали всякое. Перелет до Сан-Себастьяна, лондонскую погоду, безумные цены на недвижимость, пересдачу экзаменов, свидания. Стася поражалась, как легко и просто общаются взрослые дочери со своими родителями, будто нет запретных тем и нет страха быть высмеянными и униженными. Стася и представить себе не могла, что такое возможно. Старшая из дочерей, Элен, сказала, что она не сдала один важный экзамен, поэтому придется завтра и все последующие дни посидеть за учебниками, и никто, ни Федор, ни Саша, не назвали ее тупой, никчемной и бестолковой. «Конечно», — сказала Саша, — «не будем тебя беспокоить». А когда младшая Анна вытащила из кармана пачку сигарет и сообщила, что отойдет в сад покурить, Федор достал из кухонного шкафчика пепельницу. «Вот, держи», — протянул он дочери. Та взяла, сказала спасибо и ушла. «Мы с ней говорили», — развела руками Саша. «Но пока она не хочет бросать. Захочет — бросит. Я сама курила всю молодость, но потом в один момент разонравилась. И все. С тех пор ни одной сигареты». У Стаси защипала в носу. «Она что, попала в сказку о нормальной семье?» Но это была не сказка, а реальность. И Стася была счастлива оказаться здесь и увидеть своими глазами, как тепло может проходить семейная встреча, как люди искренне рады друг другу, и никто никого не обижает злыми словами. Нет, Стася не завидовала, ну, может, немного. Она вспоминала слова Вадика, что все в их руках. Да, в детстве у нее не было всего этого. Но никто не сможет помешать ей создать свою нормальную семью. Той ночью она впервые задумалась о детях. Разумеется, сейчас было не время даже планировать, они только переехали. Вадик недавно прошел испытательный срок, а она еще даже не нашла работу. Но мечтать, мечтать-то можно себе позволить. Раньше сама мысль о том, что когда-то нужно родить, именно нужно, а не можно, пугала ее до панической атаки. Стася боялась быть матерью, боялась, а вдруг она станет такой же, как ее собственная. Деспотичной матерью, главным врагом для собственного ребенка. Вдруг в ней откроется некая черная дыра, которая пока затаилась и ждет своего часа. Ведь заранее узнать невозможно. Стася отказывала себе в роли матери, иногда даже высмеивала саму себя. «Кто я? Да какая из меня мать? Мне бы справиться с собственной жизнью». А теперь вдруг подумала и будто ледяной колодезной водой обдала. А что, если и этот голос не ее? Что, если это слова родительские говорят с ней, внушают, что дети не для Стаси? Когда они только переехали в Бильбао и проживали вместе с новым городом медовый месяц, бесцельно гуляли, ходили по достопримечательностям и, конечно же, в один из первых дней посетили музей Гугенхайма. После 3 часов осматривания коллекции Стася и Вадик, слегка утомленные и переполненные впечатлениями, вышли на набережную. И там, на открытом пространстве Светлой площади, увидели ее, скульптуру Луизы Буржуа под названием «Мать». Стасю потрясла эта работа. Она стояла не в силах отвести взгляд, загипнотизированная, опустошенная и будто бы побежденная. Гигантская паучиха возвышалась над ней, такая сильная, мощная, устрашающая. Да, именно так Стася и представляла себе мать. Но что, если Луиза Буржуа закладывала вовсе иной смысл? Об этом Стася впервые подумала там, в домике, в Сан-Себастьяне, лежа без сна в рождественский сочельник. Что, если эта паучиха такая сильная и пугающая не потому, что хочет сожрать собственное потомство, а потому, что хочет его защитить? И в угрожающей позе она застыла не перед паучатами, а перед теми, кто незванно явился в их дом. Она — мать-защитница, а не мать-уничтожительница, как думала раньше Стася. Эта мысль перевернула все ее сознание и одновременно дала успокоение. Да, рано было думать о детях, но Стася больше не отказывала себе в мечтах о них. Когда-нибудь она обязательно поговорит с Вадиком на эту тему. Когда-нибудь, почему бы и нет, ведь было уже не страшно. В январе случилось именно то, что предсказывала Саша. Стася нашла работу. Произошло это само собой, как маленькое чудо, как встреча с любовью всей жизни. Стася бродила по уже таким знакомым центральным улицам Бильбао, шла без всякой цели. За день она успела обойти 2 маленьких книжных и даже зашла в 1 крупный сетевой, продающий в основном канцелярские товары, бестолку, но отказы ее перестали огорчать. Главное, что она не сдается, продолжает искать, хочет чего-то добиться, а пока есть это желание, значит, есть и смысл во всем происходящем. Стася свернула на небольшую улочку, и взгляд ее уперся в мутную витрину букинистического магазина. Старинные книги с пожелтевшими страницами, причудливые вещицы вроде чернильницы в виде утки, вывеска, написанная изысканным шрифтом, таких теперь уже не делают. Стася, будто подчиняясь чьей-то воле, толкнула тяжелую массивную дверь и вошла внутрь, а оказалась в другом мире, где царила умиротворяющая тишина и пахло школьной библиотекой. За кассой, кстати, вполне современной, сидел пожилой мужчина в безупречно отглаженном костюме тройки и увлеченно читал книгу. Когда Стася зашла в магазин, над дверью зазвонил колокольчик, оповещая о появлении потенциального покупателя. С видимой неохотой мужчина оторвался от книги, но посмотрел на Стасю дружелюбно, без неудовольствия, и любезно поинтересовался, может ли чем-то ей помочь. «Да», — чуть экспрессивнее, чем собиралась, сказала она. «Я хочу у вас работать». Мужчина удивленно поднял брови. «Как вы узнали?» Я только собирался повесить объявление, но книга меня затянула. Для подтверждения своих слов он поднял со стола бумажку с от руки написанным текстом о поиске сотрудника. У Стаси забилось сердце. Она чувствовала, что эта работа — ее. Что именно ее тут и ждали. Что здесь она найдет все то, что так долго искала, бродя час за часом по Бильбао. Они разговорились. Хосу, так звали мужчину, оказался и владельцем букинистического магазина, и единственным сотрудником. Несмотря на отсутствие покупателей, дела у него шли неплохо. «В основном я зарабатываю тем, что ищу книги на заказ. Вот как раз через неделю мне нужно ехать в Барселону. Там будет проходить большая книжная ярмарка. Думаю, что смогу найти на ней нечто интересное. Плюс у меня есть срочный заказ на редкое издание одной книги Ачага. Ты наверняка его читала». Стася знала, что положительный ответ прибавил бы ей очков в глазах владельца магазина, но решила говорить только правду. Правда, какой бы ни была, принесет еще большую пользу. Поэтому она только покачала головой. Хасу улыбнулся. «Ну что ж, я даже немного завидую. Тебя ждут увлекательные часы чтения. Вот тут, смотри, стоят его книги. Если завтра начнешь читать, то к моему возвращению можем обсудить. Интересен свежий взгляд молодого поколения, да еще иностранки». Хосу с лукавой улыбкой посмотрел на Стасю, а та растерянно стояла посреди магазина, не зная, как реагировать. «Ей что, только что предложили работу?» «Завтра?» — наконец опомнилась она. «Да, конечно, смогу». «Вот и договорились», — сказал Хосу. «И мне не придется, как раньше, закрывать магазин, когда я в отъезде». Так все и решилось. На известие, что Стася нашла работу, и Вадик, и Панфиловы отреагировали одинаково. С восторгом сказали, что так и думали, так и знали, что она найдет себе дело по душе. Пару дней ушло у Хасу на инструктаж. Какие книги где лежат? Как открывать и закрывать магазин? Как выбивать чеки на кассе? Он написал на стикере пароль от электронной почты и попросил хотя бы два раза в день проверять заказы. «Это самая важная часть работы», — сказал он. «Сразу отправляй мне заказы в мессенджер». Стася кивала, как хорошо выдрессированный пони, и до конца не верила в происходящее. «Нашла чем гордиться», — шипел ядовитый голосок в голове. «Продавать книжки в задрипанном магазине, и ради этого ты училась в университете?» «Да, ради этого», — отвечала сама себе Стася. «Да, это было именно то, чего она хотела на этом этапе жизни». Через неделю, как и предупреждал, Хосу улетел в Барселону, оставив Стасю за главную. Она взялась за магазин по-хозяйски. Где надо, протерла пыль и помыла полы. Аккуратно расставила книги по алфавиту и тематике. Полила цветы и переставила горшок в солнечный угол. Потом, наконец, уселась за кассу и раскрыла книгу Бернардо Ачага. Хотя читать на рабочем месте ей было немного совестно, все-таки не за это ей платят деньги. Вместо двух она проверяла почту раз шесть, но ни одного письма так и не пришло. Так прошел первый рабочий день. Во вторник все повторилось. А в среду внезапно открылась входная дверь. Прозвонил колокольчик. Посетитель. Стася встрепенулась и быстро отложила книгу в сторону. «Добрый день. Я могу вам чем-то помочь?» Оказалось, это забрел американский турист. Стася тут же перешла на английский. Боже, какое это было удовольствие видеть приятное удивление в его глазах. Турист искал открытки, но в магазине Хосу их не водилось. Стася с искренним сожалением сообщила об этом. Сожалел и американец. Было видно, что он хочет что-то купить, то ли из уважения к Стасе и ее английскому, то ли просто на память о городе и магазинчике. Тогда Стасю осенило. Она достала из старой коробки, где хранились не представляющие особого интереса для Хасу книги со стабильным ценником в 5 евро, маленькую книжечку с фотографиями старого Бильбао. Турист расплылся в белозубой улыбке. «Да-да, то, что надо. Большое спасибо». В кассу упали 5 евро. Со скрежетом вылез первый в жизни Стаси чек. «Благодарю. Хорошего дня». Турист ушел, а Стасе хотелось летать по магазину, отталкиваться от стен и взмывать под потолок, как будто она только что продала полное издание любовных романов «Карин Телладо», а это, на минуточку, более 4000 книг, а не малюсенькую брошюрку за 5 евро. В четверг посетителей не было. Зато пришел заказ на электронную почту, который Стася тут же перенаправила Хосу в мессенджер, как он и просил. Владелец ответил через 2 часа, поблагодарил за сообщение и огорошил Стасю новостью, что останется в Барселоне еще на неделю. Неотложные книжные дела. Стасе ничего не оставалось, как вежливо ответить. «Да, конечно». Ее потрясала доверчивость Хосу, ведь он ее почти не знал. А так легко, можно сказать, с первого взгляда отдал ей в полное распоряжение дело всей его жизни. Она не могла понять, то ли это особенность менталитета басков, то ли самого Хосу. Но именно поэтому Стася с такой радостью каждое утро просыпалась и шла в книжный. Оказанное доверие согревало. Хотелось доказать, что он не ошибся, что сделал правильный выбор. И в присутствии Стаси с магазином ничего не случится. В воскресенье Вадик и Стася поехали в гости к Панфиловым. «Хотим все знать про твою работу», — сказал по телефону Федор. Сначала ей показалось, что он иронизирует. Но где она и ее книжный, и их серьезные дела? Вадик в IT, Федор и его маркетинговое агентство, а у Саши свой бизнес. Стася думала, что приглашение — лишь повод немного посмеяться над ней. Но, вспомнив Панфиловых, их искреннее участие в ее жизни, устыдилась собственных мыслей. Когда же она, наконец, поймет, что не все люди похожи на ее родителей? И действительно, за столом Панфиловы только и расспрашивали про Хосу, магазин, посетителей и старинные книги. А Вадик, она поймала этот взгляд, смотрел на нее с гордостью. «Конечно, это всего лишь маленький магазинчик, и у нас почти нет покупателей», — сказала Стася. «Но ты большая молодец, что нашла свою первую работу в Испании», — перебила ее Саша, поднимая бокал вина. «Не понимаю, что за оправдание?» — удивился Федор. «Это прекрасная работа». Стася хотела что-то добавить, мол, работа-то не совсем настоящая. Ведь она только и делает, что читает книги, а посетителей раз-два и обчелся. Но Вадик накрыл ее руку своей ладонью, и Стася перевела дух. В самом деле, почему ей всегда нужно обесценить свои достижения? Почему нужно себя принизить? Она нашла работу за границей, работу, которую хотела, которая ей нравится, и точка, все, никаких оправданий, никаких «но». Стася улыбнулась и тоже подняла свой бокал. Чуть позже, гуляя по саду под руку с Сашей, Стася сказала: «Меня пугает такое доверие со стороны Хосу. Это вроде бы с одной стороны приятно, а с другой — большая ответственность». «Милая», — улыбнулась подруга, — «это страна басков, привыкай. Здесь люди изначально относятся друг к другу хорошо. Здесь доверие не надо заслуживать. Оно есть по умолчанию. А вот чтобы он отобрал у тебя ключи от книжного, это ты должна постараться его разочаровать». «Просто это так странно для меня». «Понимаю. Надеюсь, Бильбао тебя отогреет», — сказала Саша, чуть крепче сжимая руку подруги. Хосу объявился на пороге магазина в начале 3-й недели, как Стася стала заправлять делами букинистического. Как всегда, в идеально отглаженном костюме тройки с несколькими книгами под мышкой. Стася встрепенулась, выпорхнула из-за кассы и начала сбивчиво рассказывать, какие посетители были, 4, кто звонил, никто, сколько писем она получила, 2, и как-то вся вытянулась, задрожала. Все-таки начальник пришел. Хасу улыбался, рассеянно оглядывая стены магазина, с пола до потолка, заставленные стеллажами с книгами. Потом кивнул и сказал: «Прекрасно, прекрасно. Вижу, что все идет просто прекрасно, и магазин в надежных руках. Мне нужно уехать на пару недель». «По срочным книжным делам?» — предположила Стася. «Нет, у тетушки юбилей, собирается вся семья. Все родственники приедут, даже из Канады и Австралии». «Простите, Хусу», — не удержалась Стася. «Вы так просто доверили мне свое дело, свой книжный, но вы ведь меня совсем не знаете». «А разве у меня есть повод для беспокойства?» — улыбнулся Хусу. «Нет, конечно, нет». «Ну вот и замечательно. Привезу тебе сыра по нашему семейному рецепту, как вернусь». Хусу положил около кассы книги, которые принес с собой. «Вот наши новинки из Барселоны. Как будет время, занеси их в базу и расставь, пожалуйста, на полке». «Ну, я пошел». Так между ними и повелось. Хозяин книжного появлялся раз в 2-3 недели, привозил несколько новых книг, выдавал Стасе положенные за ее труд деньги, а потом снова исчезал. То навещал родню, то мотался по срочным книжным делам в Мадрид, Барселону и другие города. А как-то даже летал в Лондон. Отовсюду привозил Стасе гостинцы, в основном что-то съедобное, невероятно вкусное. Постепенно Стася оттаяла. Она привыкла, что начальника можно не бояться, наоборот, ждать с радостью его появления, болтать с ним не только о продажах и посетителях, но и просто о прочитанных книгах, делиться впечатлениями и эмоциями. Наконец, ее жизнь приняла идеальную форму. Стася и не знала, что такое бывает. Каждый день можно быть счастливой, не тревожиться о будущем, не оглядываться в страхе на прошлое, просто жить настоящим и наслаждаться этими моментами. Хорошие дни бежали слишком быстро. Иногда ей казалось, что она не успевает за ними. Как? Уже пятница? Как? Снова понедельник? Февраль, март, апрель чудовищно быстро сменили друг друга. Стасе хотелось нажать на невидимый тормоз. Если не остановить, то хотя бы чуть-чуть замедлить время. Но оно все равно упрямо неслось вперед. В начале мая она получила радостное сообщение от Ульяны. Подруга, с которой Стася не переставала общаться, писала, что в июне у нее будет свадьба, а в июле они хотят приехать в Испанию. Медовый месяц все-таки. Планирует посетить Барселону, а потом всего на пару дней заехать в Бильбао. «Конечно, приезжайте, жду», — ответила Стася. Теперь ее дни проходили в радостном предвкушении встречи с дорогой подругой. В июне она смотрела на присланные в мессенджер фотографии со свадьбы. Но Ульяну хорошенько разглядеть не получалось. Все фото были издали или за спинами других людей. Тогда же, вдогонку к фото, подруга написала, что им одобрили визы, а значит, поездка состоится по намеченному плану. Со странным, почти невротическим рвением Стася взялась организовывать те 2 дня, на которые Ульяна с мужем должны были приехать в Бильбао. Теперь все свободное время она проводила за чтением отзывов в интернете о музеях, ресторанах, кафе и галереях. Одновременно она испытывала множество чувств. От тоски по подруге до истерической радости в предвкушении их скорой встречи. Да, ей повезло. В Бильбао она встретила хороших людей, Сашу и Федора, Хосу, улыбчивых и тихих соседей по дому, любезных коллег Вадика и их, в общем-то, приятных жен. Но никто из них не мог сравниться с Ульяной. Ни с кем из них не было такой тесной связи. Ни с кем из них ее не связывало общее прошлое, пустившее свои корни еще в общежитии университета. Вечерами после ужина, когда Вадик оказывался полностью в распоряжении Стаси, та зачитывала ему переписанный в очередной раз план знакомства с Бильбао для Ульяны и Миши. «Значит так, я все-таки решила, что мы проснемся часов в 6 утра, чтобы все точно успеть». «Подожди», — перебил ее Вадик. «В субботу? В 6 утра?» «Да, что такого? Дома отоспятся, когда вернутся в Питер». «Так, дальше. На душ и ванну час на двоих, думаю, им хватит. Я встану пораньше, приготовлю легкий завтрак и кофе. И где-то в 8 сможем выйти». «Ну зачем так рано?» — удивился Вадик. «В субботу все будет еще закрыто в это время». «Ну как ты не понимаешь? Чтобы спокойно, без туристов, прогуляться по центру, по набережной. Вот послушай, дальше у меня все подробно расписано». И Стася зачитывала вслух страницы своего плана, где каждое действие было рассчитано по минутам в буквальном смысле. Вадик только качал головой и с тревогой всматривался в уставшее лицо жены. «А Ульяна сама-то что хочет посмотреть в Бильбао?» Этот вопрос поставил Стасю в тупик. Она-то и не догадалась спросить. «Вот дура. Придется опять переписывать список дел, опять менять время, все начинать заново и, возможно, планировать подъем на 5 утра». Стася написала подруге, но та ответила, как назло, расплывчато. «Да просто с тобой поболтать, почти год не виделись». «Поболтать? Но где? Вот в том кафе на этой милой площади? Или в ресторане, недалеко от набережной? Или вовсе их отвезти за город?» За переживаниями Стася даже забывала проверять почту книжного магазина и чуть было не упустила важный заказ для Хасу. Ей казалось, что все валится из рук, что во всем она опять плоха и ни с чем не может как следует справиться. И хотя Хосу никоим образом ее не упрекнул, не сделал замечания, Стася сама себя затравила за нерасторопность и забывчивость. Наконец наступил день приезда Ульяны и Миши. Накануне Стася ожидаемо не могла сомкнуть глаз. Сердце стучало невыносимо быстро. Какой тут сон? С 5 утра она уже была на ногах, инспектировала квартиру. Все ли чисто, все ли вещи лежат на своих местах. Готовила завтрак, одевалась. И вот все дела были переделаны, а до выезда в аэропорт все равно оставалось 3 часа. «На спокойное, Вадика, расслабься, не переживай, все будет хорошо». Ей нестерпимо хотелось грубо рявкнуть, как обычно делала ее мать, когда злилась или нервничала. Если бы он знал, бедный Вадик, каких усилий стоило его жене сдерживать себя. Видя, что Стася ходит кругами по квартире и в сотый раз оттирает кухонную раковину от несуществующей грязи, он предложил все-таки выехать встречать гостей, пусть и сильно заранее. Стася тут же подхватилась, и через 5 минут они оба уже сидели в такси. Как назло, в аэропорту выяснилось, что рейс из Барселоны задерживается на час. Тогда Вадик предложил посидеть в местном кафе, выпить кофе, съесть по кусочку баскского чизкейка. «Это запланировано на завтра», — услышал он в ответ. Что запланировано на завтра? Посещение пастелерии Ареса ровно в 9 утра. Пьем кофе, пробуем баскский чизкейк. Отведенное время на кафе 1 час. Безэмоционально отчеканила Стася. Вадик поежился. Баскский чизкейк можно есть хоть каждый день. Попытался он разрядить обстановку и все-таки увлек жену в аэропортовскую кафешку. Вадик хотел завести разговор, но Стася только и делала, что нервно смотрела на табло и никак не могла отвлечься и расслабиться. «Боже, а что, если им отменят рейс? А что, если они не смогут вылететь сегодня?» «Конечно, вылетят. Задержка рейса — обычное дело, тем более для Испании. Да и час — это немного». Но Стася никак не успокаивалась. Вадику пришлось проверять каждые 10 минут сайт аэропорта Барселоны, пока, наконец, он не увидел, что нужный им рейс вылетел в сторону Бильбао. Тогда Стася немного выдохнула и даже расслабила плечи. «Прости», — сказала она, — «сама не знаю, что на меня нашло. Какая-то я дерганая». «Ничего, все в порядке», — сказал Вадик, хотя очевидно, что в порядке ничего не было, и что-то со Стасей происходило. Но что-то говорить сейчас лишнее, это Вадик тоже прекрасно понимал. Наконец, спустя 2 чашки кофе и 2 куска отличного баскского чизкейка, на табло высветилась информация, что самолет Ульяны и Миши благополучно приземлился. Вадик и Стася отправились их встречать. Стася думала, что будет как в кино. Друзья выйдут последними, растерянно озираясь по сторонам, и тут-то она их окликнет. Радость встречи, слезы счастья. Однако вышло все по сценарию, который писала жизнь, а не придумала Стася. Ульяна и Миша вышли в зал одними из первых, такие довольные, расслабленные, и сразу же увидели встречающих. Стася едва успела их разглядеть, но заметила, что оба выглядят хорошо, модно одеты, а у подруги новая прическа, короткая каре, и будто бы чуть пополнело лицо. Миша и Вадик пожали друг другу руки, а Ульяна бросилась обнимать оторопевшую от происходящего Стасю. Потом они поменялись. Миша расцеловал Стасю в щеки, а Ульяна обнималась уже с Вадиком. Тот зачем-то сказал: «Ого, поздравляю!» Стася сначала не поняла, с чем он их поздравляет. С прилетом в Бильбао? С прошедшей свадьбой? Но потом вдруг взгляд ее опустился ниже, на выпуклый живот подруги. И догадка поразила ее. Ульяна была беременна. Причем уже заметно. Вот почему на всех фото она пряталась за спинами гостей. «Вот это новости!» — продолжал восторгаться Вадик. «Да», — смущенно улыбнулась Ульяна. «Мы нарочно решили вам заранее не говорить, так что сюрприз». «А я забронировала нам столик в винном баре на вечер», — рассеянно проговорила Стася, все еще не веря своим глазам. «Конечно, мы пойдем в винный бар», — сказала подруга. «Миша просто обожает испанские вина». Пока ехали в такси из аэропорта, Ульяна и Миша делились с Вадиком впечатлениями. Конечно же, Барселона их покорила, влюбила в себя бесповоротно, да так, что они уже думали о следующей поездке. Стася молча слушала их разговор, а потом заметила: «Но с ребенком уже будет не так просто». «Почему?» — удивился Миша. «До 2 лет даже платить за него не надо». Стася пожала плечами, а потом поймала на себе взгляд Ульяны. Взгляд грустный и какой-то то ли разочарованный, то ли встревоженный. Этого Стася не разобрала, но постаралась выдавить из себя улыбку. Ульяна тоже улыбнулась в ответ, но все так же печально и даже вымученно. Дома гостей разместили в свободной комнате, где все уже было готово к их приезду несколько дней назад как. Пока Вадик показывал Мише удобства, его жена разбирала вещи, а Стася заперлась в спальне. «Мы немного отдохнем?» — спросил Миша. «Конечно, конечно», — ответил Вадик. «Делайте так, как вам удобно». Он вернулся в спальню и обнаружил Стасю, рыдающую и рвущую на сотни мелких клочков листы с планами, которые она так долго и тщательно готовила многие дни. «Стася, Стася!» — прошептал Вадик, кинулся к ней и крепко обнял за плечи. «Все зря! И зачем я только это готовила? Я же не знала, что она в положении!» Стася произнесла последнюю фразу так, будто подруга предала ее. «А тут и бары, и долгие прогулки, и катание на лодке. Откуда я знала?» «Послушай, Ульяна же приехала к тебе в первую очередь, а не из-за баров и музеев. Она хотела сделать тебе сюрприз, хотела сделать как лучше. Ведь главное — это ваша дружба, а не Бильбао и не лодки. Неужели ты не рада ее просто видеть? Просто с ней поболтать?» «Конечно, рада», — успокаиваясь, ответила Стася. «Просто думала, что все пройдет идеально». «А все и пройдет идеально. Все уже идеально. Они уже тут. Это самое главное». Вадик погладил жену по спине, и та, отдаваясь его нежности и пониманию, прижалась к нему, а потом вдруг резко отстранилась. «Вот черт! Я же даже не поздравила ее! Ну и кто я после этого?» «У тебя еще полно времени, чтобы это сделать». Вечером Вадик узнал у Стаси адрес винного бара, где она забронировала столик, и увел туда проснувшегося и отдохнувшего с дороги Мишу. Подруги остались дома вдвоем. Ульяна вышла в гостиную и нашла там Стасю. Та приготовила чай и испекла баскский чизкейк по своему слегка усовершенствованному рецепту. «Стася, Ульяна, прости меня. Не знаю, что на меня нашло. Я все дни до вашего приезда была сама не своя. А теперь еще вот это устроила. Даже не поздравила вас. Вот, поздравляю. Я на самом деле очень рада. Просто не ожидала, что вы так быстро решитесь. Да мы сами немного в шоке, что так быстро все получилось. Но счастливы невероятно. Так, иди, я тебя обниму. И начнем все заново. Подруги обнялись и сели рядышком на диван. Стася почувствовала, что впервые за долгое время она расслабилась. Мышцы, зажатые и твердые, начали оттаивать, как глыба льда, при первых по-настоящему теплых весенних лучах. «Какая у вас потрясающая квартира!» — заметила Ульяна, пробуя чизкейк. «Боже, как вкусно! Ты сама придумала рецепт?» «Ну, почти», — улыбнулась Стася. «Это традиционный баскский рецепт. Я тебе потом его напишу». «Вот, посмотри на нас», — засмеялась подруга. «Сидим у тебя в гостиной, в Бильбао, делимся рецептами. А я еще и жду малыша». «Кстати, вы уже знаете пол?» «Да, будет мальчик». А дальше все стало как раньше, будто бы они никогда не расставались, и не было между ними недопониманий и недоговорок. Разговор шел легко и весело. Уже вернулись их мужья из бара, а они все болтали и смеялись, и праздновали свою встречу и дружбу. Обнимались часто и иногда вытирали слезы с щек друг друга. Впереди их ждали два воистину идеальных дня, хотя они не выполнили ни одного пункта из списка Стаси, но им было это и не нужно. Все равно они погуляли по городу, сели в первое попавшееся кафе, выпили там кофе и съели мороженое, а потом спешили домой, чтобы снова сесть на диван и разговаривать. Накануне отъезда Ульяна спросила: «Ну а вы не думали еще про детей?» «Да как-то даже не обсуждали это». «Уверена, ты будешь прекрасной мамой». «А вдруг нет?» — сказала Стася и внутренне сжалась. Призналась в своем самом страшном кошмаре. «Вдруг я стану похожа на свою мать?» «О, точно нет, даже не думай об этом. Таких уникумов, как твои родители, надо еще поискать. А ты другая. Ты совсем на них не похожа. Конечно, всему свое время, но я просто знаю, что вы станете отличными родителями. Ты только посмотри на своего Вадика, как он взял Мишу под крыло и носится с ним, как с трехлеткой», — засмеялась Ульяна. Вадик действительно только и делал, что развлекал Мишу, чтобы подруги могли побыть вдвоем. После ее слов Стася задумалась. А почему, собственно, и нет? Почему она должна отказывать себе в материнстве? Только потому, что ей не повезло родиться в деструктивной семье. Да и Вадику повезло чуть больше. Захочет ли он детей? Подумала Стася и снова сжалась. Она никогда его об этом не спрашивала. А что, если он против? Что тогда? В аэропорту Стася взяла с Ульяны обещание приехать еще много раз к ним в гости. «Да и вы как-нибудь приезжайте в Питер», — сказала подруга. «Он все еще на том же месте стоит». Долго обнимались, до красноты целовались в щеки. Распрощались уже тогда, когда пора было сдавать багаж, иначе не успели бы на самолет. Дома Стася подивилась неожиданной пустоте квартиры. Как быстро она привыкла к присутствию в ней Ульяны и Миши. А если бы у них с Вадиком были дети? Сейчас бы они носились тут по комнатам, создавая счастливый бардак. И вместо тишины то и дело слышались безумные крики, визги и вопли. Хотела ли Стася поменять свою спокойную жизнь на хаос? «Да», — неожиданно ответила она сама себе, — «хотела бы». Но отчего-то так и не поговорила с Вадиком ни в тот вечер, ни в последующие вечера. Даже когда Ульяна осенью прислала фотографии новорожденного Мирона, и внутри Стаси снова зашевелилось прежнее чувство, а желание завести детей стало почти что осязаемым, все равно она молчала, спрятав это чувство поглубже внутрь себя, надеясь, что когда-нибудь она сможет открыться и самой себе, и мужу. Последующие 4 года прошли для Стаси как вечный июнь, как предвкушение отпуска, как 5 вечера буднего дня, мелкие заботы решались легко. Редкие ссоры с Вадиком куда уж без этого, быстро заканчивались нежным примирением. Дружба с Сашей и ее семьей окрепла. Работа приносила удовлетворение. Стася даже начала вести социальные сети букинистического магазина. Сперва описывала книги, которые были в наличии. А потом, разумеется, с разрешения Хосу, начала писать о нем самом, о его семье, а иногда публиковала и свои личные впечатления о городе, о баскских традициях, о любимых блюдах. Постепенно блог обрел своих подписчиков. О популярности говорить не приходилось, но порой люди забредали в книжные только потому, что читали посты Стаси и хотели воочию увидеть магазинчик и персонажей из него, саму Стасю и Хосу, которого, впрочем, по-прежнему редко можно было застать на работе. Он вечно разъезжал где-то между домами многочисленных родственников и книжными ярмарками. Новый 2020 год Вадик и Стася по традиции встречали с Панфиловыми. На большую гостеприимную виллу приехали и дочери хозяев, уже замужние, уже со своими детьми. Незаметно Стася ускользнула с кухни, хотя всегда помогала Саше готовить и накрывать на стол, и увлеклась малышами. Играла с ними, показывала смешные рожицы, читала книжки. Когда за ней пришел Вадик, чтобы позвать к столу, Стася искренне не поняла, куда так быстро испарилось время, 2 часа, как щелчок пальцев. Уже под утро, когда они только зашли в квартиру, вернувшись из гостей, Вадик спросил: «А у нас будут дети?» Стася вздрогнула от непредсказуемости его вопроса. «А ты хочешь?» Вот и все, что она смогла ответить, и тут же обвинила себя. Но кто так отвечает? Кто такое спрашивает? Они уже 5 лет были женаты, а она все никак не могла расслабиться, поверить в искренность Вадика и просто ему довериться. «Думаю, что да. На самом деле уже некоторое время думаю об этом. Да, я хочу». Стася отчего-то почувствовала себя невероятно счастливой, даже счастливее, чем тогда на крыше ресторана в Санкт-Петербурге, когда Вадик сделал ей предложение. Как будто вот только сейчас они по-настоящему признались друг другу в любви. Как будто вот только сейчас действительно стали мужем и женой. Стася обняла Вадика и крепко прижалась к нему, а потом прошептала: «Значит, у нас будут дети». И они решили попробовать.